Снова начался день. Снова я с опаской оглянусь на старые проблемы. Враги проснутся, им не лень, а я останусь таким же. И наплевать, что нет друзей, и наплевать, что ничего не надо. Я с вами не прощаюсь, гады, а вы проститесь со мной. А вы проститесь со мной. Когда я встану ровно в семь, меня разбудит та же тень и даст еды поесть, и снова в путь, в дорогу. И я, наверное, уйду, наверное, не вернусь. Мне наплевать на все обиды. Я вас простил уже давно.